Глава 8. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Планета Суккуб. Планета Суккуб – полуостров. Лесной массив. Некоторое время спустя. Я поглядел в сторону пришедшей в себя девушки. Спала она чуть меньше того времени, на которое я рассчитывал, и которое мне выдала нейросеть, но это не страшно. Ее отец еще не пришел в себя, но тоже должен был очнуться с минуты на минуту. Лиирка приподняла голову и осмотрелась вокруг. Что произошло, выделив источник ее внезапного желания отдохнуть и поспать, спросила она у меня. «Ты слишком истощила себя, пытаясь помочь своему отцу», — ответил я. «И поэтому тебе необходимо было отдохнуть. Я тебе помог это сделать». «Понятно», — только и кивнула она головой, а потом оглядела поляну, на которой мы находились. Как это ни удивительно, но команды Энаки, хоть она и не говорила на их языке, оставшиеся в живых лииры выполняли беспрекословно. И что самое необычное, делали они именно то, что от них требовалось. «Хорошая выучка», — просто прокомментировала она это мое наблюдение. «Опытные воины. Так что организацию и обеспечение охраны поляны, где мы сейчас находились, она взяла на себя. Наблюдение и дозор Энака возложила на 5 выживших лииров, а наших спутниц оставила на поляне как главный ударный отряд в случае обнаружения и приближения противника. «Так кто вы такие и откуда?» — оторвала меня от размышлений Магиня. Я поглядел на нее. «Меня зовут Дим. Вряд ли тебе скажет о чем-то название того места, откуда мы сюда прибыли. Но это очень далеко, даже, как я думаю, намного дальше, чем ты представляешь». «Да, я уж догадалась», — слегка улыбнулась Лиирка и глазами указала на Энаку. «Никогда не встречала подобных ей существ. Я, кстати, Киная, а это мой отец», — и она указала на мага, магистр Дагал. «Приятно познакомиться», — слегка кивнул головой я. «Так что привело вас в наши края?» — посмотрела на меня девушка. «Как я понимаю, лишь ты бывал тут. Остальные члены вашего отряда нас не понимают. Я это вижу по их ауре». И Киная кивнула в сторону девушек, как Энаки, так и Пиирок. «Дела», — спокойно ответил я ей и, немного подумав, добавил. «Вообще-то мы искали тех, кто бы смог нам помочь. Когда-то давно я встречался с представителями вашего народа. Так получилось, что я их спас, а в ответ они оказали мне подобную услугу. Поэтому я и искал кого-то похожего на них. Возможно, и в этот раз нам смогут также помочь. Мы готовы были или оплатить эти услуги, или как-то договориться, не знаю. Сначала я хотел найти тех, кто мне нужен». «А кого ты искал?» — заинтересовалась Лиирка. «Вас», — улыбнувшись, ответил я. «Нас?» — удивленно посмотрела она на меня в ответ. Я вновь улыбнулся, а потом пояснил. «Ну, не вас конкретно, а ваших магов. Мне нужна их помощь». Девушка кивнула. «Да, многие хотят получить помощь наших магов. Но не все так просто», — и она пристально присмотрелась ко мне. «Я вижу, что ты не маг, хотя твои спутницы и обладают небольшими магическими способностями». Тут я был с ней полностью согласен. Что Энака, что Миила и остальные пиирки, все они на фоне этой лиирки выглядели очень и очень слабыми магами. Да что уж тут преуменьшать. На ее фоне я бы сказал, что и остальные спалоты выглядели бы не очень впечатляюще. Что уж говорить обо мне, если смотреть на меня ее глазами. Хотя я вспомнил о воинах, что были тут на поляне. Они тоже мало чем отличались от тех спалотов, что я выглядел ранее. Вот и получается, что, возможно, и среди этой очень сильной магически одаренной расы есть еще более сильные маги, например, как Киная и ее отец. Но вот как пиирки вычислили предрасположенность девушки именно к магии жизни, я не понимал. По мне, так ты или управляешь ментальной энергией, или нет. Что подтверждали и знания, полученные от Иилы. Однако местные, да и пиирки, почему-то придерживались совершенно иной точки зрения. «Не так вот», — продолжала девушка, — «многие очень сильно переоценивают возможности магии. Она точно может не все». Я усмехнулся. «Да», — киваю я ей, — «мне это прекрасно известно. Однако то, в чем мне необходима помощь, ваши маги точно делают, по крайней мере, однажды один из них это сделал». «И о чем ты хочешь попросить?» — уточнила Киная. «Мне нужно, чтобы кто-то из ваших магов создал для нас скрытую тропу в определенное место. Скрывать того, что мне нужно, я особого смысла не видел, все равно собирался просить об этом». Однако мои слова очень сильно поразили девушку. «Это одно из самых охраняемых плетений нашего княжества. Я даже не представляю, как ты мог узнать о нем. И уж тем более я не представляю мага, что создал его. Ну, я бы сказал ей, кто это, да и интуиция мне подсказывала, что я не очень сильно ошибаюсь. Только вот делать этого не стал. Особого выбора не было, пожал я плечами. С собой меня они взять не могли. Говорили что-то о том, что их не поймут. У вас вроде не слишком жалуют обычных людей вроде меня. Хотя вот ты вполне нормально на меня отреагировала. Девушка усмехнулась. «Это лишь после того, как увидела твою очень необычную спутницу. Но, в общем-то, ты прав. К вам в княжестве относятся достаточно настороженно. И все из-за того, что когда-то давно между нами была очень сильная вражда. Только вот было это очень давно. Правда, она все еще тлеет во многих сердцах. Но таких фанатиков не так и много. Как я думаю, они есть не только у нас, но и у вас». Я в ответ на вопросительный взгляд Лирки лишь кивнул. «Да и разделяют наше государство теперь такие расстояния, что просто так, как нам до вас, так и вам до нас не добраться. Конечно, сюда забредают отдельные охотники, да и в предгорьях есть несколько ваших поселений, но там точно нет таких, как они», и Киная показала уже на всех девушек. «Так что я предполагаю, что вы не с юга, а откуда-то с севера или запада». На это я лишь промолчал. Киная же, не дождавшись никакого ответа, пожала плечами и вопросительно посмотрела на меня, ожидая продолжения начатого мною рассказа. «Ну так вот», — сказал я, — «как я и говорил, с собой они меня взять не могли, а потому предложили переправить меня поближе к границам людей. А то больно далеко я забрался на территорию вашего княжества. Ну и тот маг, которого я спас, создал для меня эту самую скрытую тропу». «Странно», — негромко произнесла девушка, будто размышляя вслух. «Магов, способных работать с магией пространства, не так много. И я бы обязательно слышала о том, что кому-то недавно...» И она вопросительно посмотрела на меня. «А недавно это когда?» «Не больше месяца назад», — ответил я. А потом прикинул, что тут с их увеличенной продолжительностью дня это еще меньше, но поправляться не стал. «Вот и я о том же», — покачала головой Киная. «Почему я об этом ничего не слышала?» И она перевела свой взгляд на отца, лежащего перед нами. «Возможно, папа что-то знает», — пробормотала она. Проследив за взглядом девушки, я тоже посмотрел на ее отца. К тому же я заодно проверил его состояние. Получалось, что, по предсказанию нейросети, он должен был очнуться еще минут через 5. «Ладно», — махнула рукой Киная, — «с этим можно разобраться и в будущем. Я что хотела сказать? Тот маг, что тебе помог в прошлый раз, видимо, хорошо знал ту местность, куда тебе следовало попасть. И это тоже необычно. Получается, что он там должен был часто бывать», — задумчиво протянула она. Но потом, тряхнув своими локонами, отбросила эту мысль. «Так о чем это я?» И, немного помолчав и подумав, продолжила. «Так, маг знал ту местность, а потому мог открыть скрытую тропу и привязать ее к точке выхода. Я же тебе точно помочь никак не смогу, как и отец. Я просто не маг пространства и не умею работать с ним. А отец, он тоже не сможет этого сделать. Хоть это одна из его основных специализаций, магия пространства. Но для этого ему, как минимум, необходимо знать точку привязки. А этого он, скорее всего, не знает. Ведь мой отец, хоть и достаточно сильный маг, но больше теоретик и домосед, и он никогда не покидал пределов нашего княжества. «Да», — протянул я, — «но, думаю, тут не должно быть проблем. То место, куда мы должны попасть, находится где-то на территории вашего княжества. Именно поэтому мы тут и оказались, и я указал на себя, а потом и на девушек». «И где оно?» — задала мне вопрос Скиная. «Не знаю», — честно признался я, — «мне лишь известно, как оно выглядит, и все». «Хм», — протянула девушка, — «если бы ты был магом, то я бы кое-чему тебя научила, и ты бы смог передать мне образ этого места. Ну а так, попробуй его описать как можно подробнее». Я кивнул и рассказал ей об озере и скале, возвышающейся посреди него. Девушка задумалась. «А там есть еще какие-то особые приметы?» — спросила она у меня. «Мне на ум приходят три места, где есть подходящая под твое описание местность. Если рассказать об этом папе, то, наверное, он вспомнит и еще что-то. Жаль, по образу я бы сориентировалась быстрее. Я попытался вспомнить, что там может быть такого интересного. Черт, забыл самое главное. Это где-то на южной границе княжества. Там дальше располагается несколько селений гоблов». Киная кивнула. «Да, с этого и следовало начать. Я знаю, где это, и отец тоже. Только вот он в таком состоянии вряд ли сможет создать такую длинную тропу. Но об этом необходимо переговорить с ним». «О чем нужно со мной переговорить?» — раздается слабый голос со стороны мага. То, что он пришел в себя несколько мгновений назад, я заметил, но не стал отвлекать девушку. Киная, как только услышала его голос, сразу бросилась к нему. «Папа, как ты?» «Бывало и лучше», — отшутился он, а потом перевел свой взгляд на меня. «Так это он нам помог?» «Да», — кивнула девушка. «Он и его отряд». И Киная показала на Инаку с пиирками. Магистр слегка повернул голову в нужную сторону. Поморщился, но, тем не менее, все равно немного приподнялся и оглядел всю поляну. «А где измененные? Или они ушли?» — спросил он, задержав свой взгляд на отнесенных в сторону леса трупах их противников. «Нет», — отрицательно покачала головой Лиирка, — «они там». И она махнула рукой в направлении деревьев. «Их уничтожили в лесу». «Не думал, что у вас получится», — честно пробормотал ее отец в ответ. «А это не мы», — сказала девушка и показала на меня. «Это он». Тут она на пару мгновений задержалась, но все-таки добавила. «И его люди». «Дим», — и она вновь кивнула в мою сторону, «со своей командой пришел к нам в поисках магов. Им необходимо создать скрытую тропу. Куда, я поняла. Но есть проблема», — и девушка вгляделась в глаза своего отца. Тот не спрашивал, зачем это нужно сделать. Он не говорил о том, что не будет этого делать. Магистр лишь спросил, какая? «Это далеко, на южной границе, озеро Одинокого Стража. Они хотят попасть туда». Маг кивнул. «Да, я не смогу создать такой большой пространственный туннель. Чтобы полностью восстановить свои силы, мне потребуется не меньше 3 суток». И маг поглядел на меня. «У вас есть это время?» «К сожалению, нет», — отрицательно покачал я головой. «По факту это было все, что я хотел узнать. Маг не мог нам помочь именно сейчас, а потому следовало возвращаться». «Инака, девочки», — обратился я к Криатке и пииркам по нейросети. «Собираемся и возвращаемся на корабль. Хоть они нам и смогут помочь, но не раньше, чем свои силы восстановит этот маг». И я указал на отца Кинаи. «А это только через несколько местных дней». Инака кивнула и спросила. «Уходим сейчас?» «Да», — ответил я. «Только предупрежу местных». И посмотрел на как-то странно наблюдающих за нами лиеров. «Хоть ты и не маг», — неожиданно произнесла Киная, «но я уверена в том, что ты только что общался с ними». И она показала на начавших собираться девушек. «Вы уходите?» — уточнила она. «Да», — подтвердил я, — правильность ее выводов. «Мы и так опаздываем. Я думал, что вы нам поможете попасть в нужное место намного быстрее, чем мы планировали, с достаточным запасом по времени, а это во многом бы облегчило нашу задачу. Но теперь мы должны спешить, и у нас есть еще один способ туда попасть, но он гораздо более рискованный. Планета Суккуб. Таларийские леса. День. Киная кивнула, а потом перевела взгляд на своего отца. «Папа, они уходят», — мысленно обратилась она к нему, и даже сейчас было заметно, насколько девушка взволнована. «Им нужно спешить, и мы никак не смогли им отплатить за оказанную помощь. Я так не могу. Они спасли наши жизни». «Я тоже», — пришел мысленный ответ. «Тем более они спасли не просто наши жизни. Отступникам была нужна именно ты, поэтому тут и были измененные. Тебя они должны были захватить живой». Прошло несколько мгновений молчания, пока отец девушки размышлял. «Маги!» — наконец что-то придумав, спросил он. «Вы обыскали магов отреченных. Нашли их артефакт. В нем должна остаться та сила, что они тянули из нас. Она частично позволит мне восстановиться». «Да», — ответила Киная. «Мы нашли артефакт, и он не пострадал. Но тебе все равно не хватит собранной там магической энергии, чтобы создать тропу на такое расстояние. Это убьет тебя». «Этого и не нужно. Принеси его. У меня есть идея». И маг посмотрел на спокойно сидящего рядом с ними молодого человека. Хоть отряд этого неизвестного и начал уже собираться, однако создавалось такое впечатление, что этот парень сейчас знал, о чем они говорили, и лишь дожидался окончания их разговора, чтобы услышать принятое ими решение. Так что магистр решил не тянуть. «Я могу предложить один план, но вам придется довериться мне», сказал Дагал, обращаясь к Диму, и показал рукой в сторону приближающейся к ним дочери. «Киная сейчас принесет артефакт отреченных, в нем есть остатки магической энергии. Я ее заберу себе и восстановлюсь. После этого я смогу перенести вас в столицу княжества. Там мне потребуется кое с кем встретиться и договориться о том, чтобы он помог нам. Этот Лиир точно сможет открыть тропу в нужное место». И маг замолчал, а потом продолжил. «Но, как вы должны понимать, это потребует чуть больше времени». «Сколько?» — только и спросил этот непонятный человек. «Что-то около часа или полутора», — ответил ему магистр. Его собеседник что-то быстро прикинул в голове, при этом самому магу показалось, что он общается со всем остальным его отрядом. «Нас все полностью устраивает», — произнес юноша. Дагал кивнул и обратил свой взгляд на вернувшуюся дочку. «Они согласны», — передал он ей и протянул руку. «Давай посмотрю, что это за штука у них». При этом маг обратил внимание, с каким интересом артефакт отреченных рассматривал и их молодой спаситель. Между тем он уже нашел все основные точки, которые позволяли к нему подключиться. «Киная», — сказал он девушке, — «я открою тропу в сад нашего поместья. Будь готова поднять меня на ноги и проводить наших гостей к нам в усадьбу. Вам придется подождать, пока я договорюсь с нужным Лииром». «Папа, я все поняла, сделаю». До девушки дошло, что задумал ее отец. А еще через 10 минут магистр выкачал всю энергию из камня, и их отряд был готов выдвинуться в путь. «Тропа продержится не больше получаса», — предупредил он всех. «А потому всем нам придется бежать». Услышав это, молодой парень подошел к своим и стал перераспределять весь груз. Потом же он поглядел на навьюченных трофейным оружием воинов магистра. «Выбрасывайте, а то не сможете бежать», — просто сказал человек. «Нам придется еще тащить магистра и его дочь. Они не выдержат». Откуда это мог знать этот парень, непонятно, но он был прав. У Дагала не было особого выбора, чтобы дотянуть пространственный туннель до столицы княжества. Он смог стабилизировать его лишь на недолгие полчаса, тогда как предполагаемая протяженность туннеля, по его собственным прикидкам, не больше 4 километров. Их воины переглянулись, но тем не менее стали выкладывать все лишнее, включая уже не требующийся провиант. «Воду оставьте», — сказал незнакомец, а потом, быстро оглядевшись, добавил: «Нужны носилки на всякий случай. так их будет удобнее транспортировать. Пожилой боец, который сейчас и был за старшего в охране магистра, согласно кивнул, и двое воинов направились в лес. Через несколько минут вернулись с четырьмя жердинами. Из них они и сделали носилки. «Если вы потеряете сознание, туннель будет держаться?» — уточнил Дим. «Естественно, как само собой разумеющее», — пожал плечами Дагал. «Как и все плетения постоянного». Хотя этот парень мог и не знать таких простых истин. Однако того, похоже, это незнание совершенно не волновало. «Хорошо», — кивнул в подтверждение того, что услышал и понял сказанное странный человек, после чего еще раз оглядел весь их отряд. «Все, магистр, мы готовы, ждем вашего сигнала». Тот кивнул в ответ, при этом подумав о том, что почему-то его воины безоговорочно подчиняются этому, казалось бы, совершенно обычному парню, который даже не был магом, и даже более опытные, а наиболее старшие из них уже имели за своими плечами не одну сотню лет службы, все равно не пытались оспаривать его команды или взять лидерство в свои руки. Как, впрочем, и девушка в странном плаще, которая иногда что-то говорила им на неизвестном магистру языке. «Ну ладно», — подумал Дагал, — «это я отвлекся» и переключался на то, чем и следовало заняться. Необходимо было создать пространственный туннель, а потому он произнес заклинание и, передавая в него всю накопленную энергию, активировал его. Несколько мгновений, и он четко увидел рамку портала, наложенного в сторону леса. Магическому взору эта скрытая тропа представала в образе портального туннеля с открытым входом в него. При обычном же взгляде она казалась простой и незатейливой тропкой, вьющейся между деревьями. «Вперед!» — не задерживаясь, как только появилась тропинка, приказал человек, указывая в ее сторону. Однако сам остался с магом, дожидаясь, пока все остальные зайдут туда. «Двинулись», — сказал он уже магистру, и самым последним покинул поляну, напоследок оглядев ее. После чего начался их получасовой марафон. Как и предполагал человек, их охране пришлось нести мага уже через 5 минут. Дагал сильно замедлил всех, начав задыхаться и отставать еще в начале бега. При этом ему постоянно требовался небольшой отдых, давало о себе знать практически полностью истощившая его магическая битва. Она и правда высосала из него почти все жизненные силы. «Берите его!» — даже не став слушать никаких возражений, приказал человек. И сам уложил его на носилки, с которыми он и еще трое лииров потом побежали вперед. Киная, к удивлению ее отца, справилась сама. И уже через некоторое время, даже немного раньше, чем это требовалось, они оказались на месте. Столица княжества Лииров. Поместье магистра Дагала. Некоторое время спустя. Но вот мы и в знаменитой столице княжества Лииров. Я, кстати, так и не узнал, а как она, собственно, называется. Но это не суть. Как только мы дошли досюда, я сразу попросил Кинаю подлечить ее отца, после чего магистр, взяв с собой 3 воинов, отправился куда-то в город. Мы же направились через их сад, который, по мне, так мало чем отличался от того леса, из которого мы так недавно ушли. Сейчас оставалось только ждать. Дагал отправился искать для нас мага. Ну а пока позаботиться о нас должна была Киная. И вот мы у них дома. Ну что, эльфы или сполоты, в чем разница, кстати, я так и не понял. Они, в общем, и в Африке сполоты. Все в доме утонченное, очень много растений. Но, как пояснила Киная, это только из-за нее, ведь так много энергии жизни разлито вокруг только из-за специфики и насущных потребностей ее способностей и их использования. Она маг жизни, и ей нужна жизнь в чистом виде. Вот ее источники и заполнили весь их дом. Ну да ладно. Когда нас увидели местные домочадцы, которым мы были представлены, придя к ним в дом, а это была мать Кинай и ее вторая мать, обе были женами Дагала, плюс еще несколько мелких и более старших ребятишек. Их всех ждал культурный шок в нашем лице. Но, как ни странно, родственники магистра и Кинаи достаточно быстро пришли в себя, что и неудивительно, у них в прислуге было несколько гоблов, так что на них работали и более странно выглядящие представители разумных. Конечно, больше всех их удивила Энака, особенно местных девочек. То, что она красива, это и так известно. Но после того, как те воины, что остались с нами, рассказали им о том, что мы справились с несколькими измененными, почему-то все они подумали, что именно Энака с ними и разделалась. И после этого все дети, а там были и малыши, и подростки, на нее смотрели с особым восхищением, против чего я, собственно, не возражал. Ну а Кинаи, которая и сама была всему свидетелем, ничего им не рассказала, хотя я периодически замечал на себе ее изучающий взгляд. Пока ждали магистра, мы решили перекусить, что не вызвало особых возражений. Я намекнул нашим девушкам, что, мол, и сам отсюда, и ничего особо опасного тут нет. К тому же у каждой из них есть имплантированный в нейросеть стандартный анализатор еды, так что они вполне могут понять, повредит ли им то или иное блюдо или нет. Сам же я это и так определял, пользуясь метрической матрицей еды и своим внутренним отношением к ней. Не научись я этому в мирах Даага, погибал бы еще чаще. И вот пока мы ели, и у меня появилось немного времени, я восстанавливал в своей памяти те две заинтересовавшие меня ментальные структуры, которые при мне активировали. Первой была структура того необычного артефакта, что забрала Кинаи у погибших магов. Очень интересная вещь. Она сама могла подключиться к любой энергетически активной структуре и начать закачивать из нее энергию. И закачивала она ее в привязанное к ней хранилище. Такая вот своеобразная магическая пиявка. В данном случае это был сам артефакт. Но можно было все настроить так, чтобы энергия поступала сразу к воспроизведшему структуру заклинателю. Подобное плетение было и в арсенале Иилы, но оно оказалось более громоздким и менее эффективным. Тут же система работала идеально, и я в этом сам наглядно убедился во время боя на поляне, когда маги еще не успели деактивировать ее. Ну и второе плетение – это те самые пространственные туннели, о которых мысленно говорила Кинаи со своим отцом. Как я смог перехватить их диалог, я даже не понимал. В моем сознании возник странный метрический канал, соединяющий их. Я захотел узнать, что это интересно такое, но вместо этого услышал их мысленный разговор. И вот из него-то я и понял, что хочет предложить нам отец девушки, после чего очень внимательно следил за всеми его действиями. Такой сложной конструкции я увидеть не ожидал, но благодаря нейросети в ее запоминании никаких проблем не было. По сути, работала она просто. Всего два входных канала. По одному передавалась ментальная энергия. Интересно, подойдет любая или только та, которой пользуются пространственные маги? Ведь дочка мага не могла воспроизвести этого плетения. Ну и по второму, я так понимаю, передавался образ того места, куда необходимо открыть, создать или направить этот самый канал. И, судя по всему, чем четче будет образ, тем более точно к месту назначения откроется канал. Ну, по сути, это и все, что я узнал нового. Не знаю, если у мага ничего не получится, то можно будет попробовать самим открыть этот пространственный туннель. Почему-то я был уверен, что у меня все сработает нормально. Однако пока я свои способности все равно показывать не хотел. Не то, что я не доверял никому, просто так было безопаснее. И было у меня такое подозрение, что безопаснее именно для них. О, судя по приближающимся метрическим матрицам, это наш хозяин и те воины, что с ним ушли. Только вот он один, больше с ним никого нет. Хотя он говорил, что постарается привести мага именно сюда. И либо маг не захотел или не смог идти, или нам придется топать к нему, либо... «Я не нашел его», — практически с порога сообщил нам отец Кинаи. «Твоего старшего брата нет в городе». Это он говорил какой-то из своих жен. «А другим я доверять в этом вопросе не могу. и он с тревогой посмотрел на меня и остальных. Я был уверен, что он тут, и маг на некоторое время замолчал, глядя в сторону слегка приоткрытого окна, за которым просматривался парк. «Дал!» — обратилась к нему одна из женщин, гораздо больше похожая на Кинаю, чем вторая, да и в метрической матрице у них с ее дочкой было очень большое сходство. «Может попросить твоего брата?» И она глазами указала куда-то в сторону. «Ты же знаешь, что если это будет Киная...» И она показала рукой на девушку. «Он не откажет». Но он кор... И тут маг замолчал, резко прервавшись на полуслове. «Нет, он не согласится», — немного подумав, уверенно закончил он. У меня же в голове начала самопроизвольно воссоздаваться еще одна ветвь развития этого мира, которой раньше даже не было и которая только что появилась. И появилась она после того, как жена Дагала упомянула о родственной связи короля, хотя при нашей встрече он назвал себя все-таки королем, а вот государство у них княжество, странно это, и магистра, но еще больше это имело отношение к самой Кинае. Так вот, эта ветка стала меняться. «Короля, говорите?» — протянул я, глядя на них. «А почему именно ее просьбу он будет готов выполнить?» Женщины, да и сама Киная, несколько удивленно посмотрели на меня. «А еще говорят, что люди глупее нас», — с некоторым удивлением посмотрела на меня та самая супруга магистра, которая и предложила обратиться к королю, а потом, дождавшись ответного разрешающего кивка со стороны магистра, пояснила: «Киная — жена его сына». Я удивленно посмотрел сначала на девушку, потом на всех остальных. У меня в голове была какая-то нестыковка. «Так он же его брат?» — кивнув в сторону Дагала, произнес я. «Это первое, что пришло мне в голову». Многие посмотрели на меня, как на сказавшего что-то странное, вернее, наоборот, как не сказавшего ничего странного. «Ну, брат и брат, и что?» Видя мое непонимание ситуации, магистр пояснил: «Только номинально, мы с королем сводные братья». Ну, теперь, по крайней мере, отпал один из вопросов. Осталось уточнить второй. «А что, у короля несколько сыновей?» — посмотрел я на них. «Почему?» — переглянулись лииры. Я пожал плечами и ответил: «Ну, тот, о котором я знал, он вроде как погиб, или я что-то путаю?» «Но откуда?» — пораженно посмотрела на меня Киная. «Ты знаешь об этом?» «Знаю», — просто ответил я. Девушка вгляделась в мое лицо. «Да, он погиб несколько месяцев назад», — негромко ответила она и отвернулась. «Угу, теперь все сходится. По крайней мере, я знаю, куда мы попали и кто нам сможет помочь. Ну и кроме того, теперь мне необходимо было встретиться с местным королем и еще по одной причине. Вы сможете организовать нам встречу?» — поглядел я на магистра. Он удивленно воззрился на меня в ответ. «К нему так просто не попадешь. Тем более это не сможет сделать кто-то посторонний». «Так, понятно, и тут препоны. Думай, что такого необычного тогда произошло». «О, есть вариант. Почему-то я был уверен, что нужно спросить о той малышке, что была с ним. А как его дочка? С ней все нормально? Маленькая и симпатичная такая девочка с пепельными волосами». И я показал ее примерный рост. На меня поглядели уже более заинтересованно, но не менее изумленно. «Литака? Так вот, как ее зовут». «С ней все хорошо», — тихо ответила мать Кинаи, настороженно поглядывая в мою сторону. «Вот буквально вчера к нам в гости приезжала, показывала нам свою ценность, с которой почему-то не расстается. Странное украшение для девочки, но она им дорожит. Почему-то я уже догадался, что это». «Две лапы железной кошечки, как мне кажется, вы называете их риисы», — усмехнулся я, глядя в изумленные глаза женщины. А потом повернулся к магистру. «Передайте королю, что с ним хочет встретиться тот, кто и подарил его девочке этот оберег». Магистр пораженно смотрел в мою сторону. «Сделаю», — медленно ответил он, еще раз взглянул на меня, а потом резко развернулся, направляясь к двери, ведущий на улицу, и, больше не задерживаясь, вышел из дому. Ко мне же подошла Киная, которая уже более пристально вглядывалась в мое лицо. Ты так и не сказал, что это был за маг, которого ты тогда спас. И она вопросительно посмотрела на меня. А ты догадайся, усмехнулся я ей в ответ. Девушка кивнула. Почему-то именно так я и подумала, негромко сказала она. Столица княжества Лиеров. Поместье магистра Дагала. Некоторое время спустя. А еще через 10 минут за нами приехало 2 экипажа, запряженных немного необычными скакунами, похожими на антилоп, только вот с чешуйчатой броней вместо кожи. На экипажах были те же самые гербы, которые я когда-то видел на одежде спасенного мною Лиера. «Поехали!» — выскочив из первого, махнул нам рукой Дагал. «Киная, собирайся! Король просил приехать и тебя!» «Зачем?» — удивленно посмотрела на отца девушка. «Не знаю», — ответил ей отец, — «но он просил приехать и тебя. Сказал, что это важно». «Ой, что-то засвербело у меня в одном месте. Помнится, что они мне передали какой-то дар, ранее принадлежащий их сыну. Не может ли быть все это связано именно с этим?» И я поглядел на девушку. «Непонятно», — констатировал я, — «и никаких предчувствий, так что придется разбираться на месте». Ну а потом мы выдвинулись в путь и еще буквально через 10 минут должны были уже добраться до резиденции короля. Столица княжества Лииров, Королевский дворец. Некоторое время спустя. Только вот не добрались, вернее добрались, но вот попасть прямо к королю мы так и не сумели. Как только мы въехали на территорию дворца и вышли из кареты, сразу же оказались окружены толпой каких-то слегка подвыпивших юнцов, которые упорно делали вид, что празднуют что-то очень веселое. Только вот больно уж настороженные и цепкие глаза были у некоторых из этих выпивох, достаточно быстро окруживших нас. И что-то очень уж не вовремя они тут появились. «Быть наготове», — передал я своим девушкам по нейросети. А сам между тем подошел к магистру Икинае. «Это по нашу душу», — негромко сказал я им. «Если что-то произойдет, отступайте к моей группе». И только я им это сказал, как почувствовал сначала направленный вектор опасности. Только вот направлен он был не в мою сторону, а в сторону магистра. Поняв это, я сделал небольшой шажок вперед, и меня настиг сильнейший энергетический удар в спину. Однако я специально еще заранее встал так, чтобы вовремя успеть сместиться и прикрыть как Кинаю, так и магистра. «Интересно, а кто им нужен?» — посмотрел я в глаза одному из этих молодых лииров с цепким взглядом, на которого в результате этого удара практически случайно и отлетел. «Нас-то тут никто не знал, а вот у мага, скорее всего, были очень ждущие его возвращения друзья. Но, может быть, дело и в чем-то другом, сейчас все узнаем». «Ты отброс с помойки!» «О, это явно мне, как раз тот самый, в сторону которого я и отлетел». «Да как ты посмел дотронуться до меня?» Он попытался оттолкнуть меня в сторону. И у него это даже получилось, да так удачно, что я, сделав несколько шагов назад, запнулся и свалился на еще одного. Параллельно с этим я, размахивая руками и пытаясь удержать равновесие, заехал между ног другому и по лицу третьему. Теперь и они обратили на меня свое внимание. Но и это не все. Я чувствовал, что вовлек в эту игру еще не всех заинтересованных. А потому, выступая в качестве слона в посудной лавке, я, цепляясь руками за остальных, тех, что стояли рядом, постарался не упасть. «Простите, извините», — только и слышалось с моей стороны. И тут уж поучаствовали сразу все, даже 2 какие-то девушки, зачем-то переодетые в мужскую одежду. Нафига, грудь-то и так выпирает, будь здоров, просто из-за спин остальных их было незаметно. А вот когда мои руки пошли шалить, я их прекрасно почувствовал. В общем, обматерили меня на местный манер практически все, кроме одной парочки. И это были как раз те, кто мне и нужен. Не такой привлекающий и вызывающий вид, нет цепкого взгляда. Но в том, что я не ошибся, не сомневался. Может, потому что от каждого из них веяло смертельной угрозой и привычкой убивать, а не сражаться. Когда я пролетел мимо них, они лишь скинули мои руки с себя и отошли назад. Но зато теперь я понял, в чем дело. «Ах ты, отрыжка людская!» — заорал один из тех, кому от меня так неловко досталось между ног. «Да я тебя!» «Карут!» — воскликнул кто-то из якобы шальных молодых парней, как раз из первой четверки. «Это Дворцовая площадь. Тут разрешены только дуэли». «Ага, понятно. Бьют они не по кому-то из нас. Удар направлен именно в холостую, если, конечно, не считать это ударом по королю и его достоинству. Или, как я и предположил, после наличия тех двух больно серьезных господ в этой компании, что это обычная проверка. Ладно, сейчас посмотрим». «Не повезло тебе, отрыжка!» «И чего их на этой отрыжке зациклило?» — высокомерно произнес один из четверки, как раз тот первый, на кого я и отлетел. «Мы одни из лучших боевых магов Академии», и он попытался толкнуть меня в спину. «Двигай туда, уродец!» Как раз из окон дворцового зала все будет прекрасно видно. Только вот он немного просчитался, и я слегка сместился в сторону, а он, пролетая мимо меня, получил еще и знатного пенделя под зад. И я очень надеюсь, когда он пролетел мимо меня и врезался в толпу идущих перед нами идиотов, что оттуда все будет видно не просто хорошо, а еще лучше, во всех деталях. И уже не заботясь о членовредительстве, выпихнул в странный круг тех четверых, что и разыграли перед нами этот спектакль. Оглядел притихшую толпу, разыскивая двоих наиболее опасных, и двинулся в их сторону. Ага, и пройдя мимо них, как раз в сторону переодетых девушек, что стояли чуть позади, сделал вид, что иду за ними. Лиры расслабились. «Все-таки не убийцы, а охранка», — констатировал я, быстро разворачиваясь в их сторону. И двумя быстрыми свингами, да еще при ускорении, полученном за счет разворота, на максимальной скорости, смотри-ка, один из самых медленных ударов работает быстрее короткого прямого, ударил в лицо сначала одному, а потом второму, и пока они не очухались, схватил их за шкирку и, как бы отвечая, сказал: «Да-да, господа, я принимаю ваш вызов!» И вместе с ними вышел на площадку. Теперь вроде все, и, улыбнувшись, оглядел этих подставных олухов. «Киная, их надо убить или просто покалечить?» Не отрывая взгляда от предполагаемого противника, спросил я у девушки, кивнув настоящих перед нами парней. «Если что, то я за убить. Калечить как-то негуманно. Да и оставлять их в живых, чтобы они потом отомстили кому-то из нас или вас». И я сделал шаг вперед. «Но сейчас посмотрим на этих лучших боевых магов Академии». «Оставь моих парней! Я понял, что погорячился», — раздался голос из-за моей спины. Оборачиваюсь. Ага, он самый и собственной персоной. «Ну и зачем был этот спектакль?» Лиир, которого я уже однажды спас, пожал плечами. «Мне нужно было понять, кто это рвется ко мне в гости, и тот ли это, о ком я подумал». А потом, усмехнувшись, он добавил: «Да и ты тогда здорово меня провел. Я ведь до сих пор считал, что ты не знаешь нашего языка». Так же, как и он, усмехаясь, смотрю на него. «Понятно», — кивнул я. «Ты вообще-то и не спрашивал. Ну а так», — и я еще раз усмехнулся, — «маленькая такая пакость, поднимающая настроение по утрам». Лиир мне усмехнулся в ответ. Несколько мгновений, и мы оба рассмеялись в полный голос, чем вызвали недоуменные взгляды со стороны всех, кто тут присутствовал. «Вот оно, дурное влияние людей», — произнес король. Я же посмотрел за его спину. «Привет, малышка, давно не виделись». Мгновение, и ко мне летит та самая маленькая девочка, что когда-то поцеловала меня в лесу на прощание. «Теперь нет сомнений в том, что они знакомы», — раздается спокойный голос Кинаи из-за моей спины. «Это точно», — отвечает ей отец. Девочка же тем временем подбегает ко мне и показывает выделанные лапы на шнурке. «Смотри, как мне все красиво сделали. А еще я сама наложила на эти лапы плетение нетления. И теперь они не испортятся. А какая инструкция?» И она мечтательно закатывает глаза, а потом быстро, будто я передумаю ее слушать, продолжает. «Представляешь, он уже дважды спасал меня», — произнесла она. Один раз отразил магический разряд, и девочка загнула пальчик, а во второй не дал мне попробовать отравленное блюдо. И малышка, довольная произнесенным, показала мне два загнутых пальчика. Я слегка оторопел. «Весело вы тут живете», — пробормотал я себе под нос и поглядел сначала на маленькую Лиирку, а потом перевел взгляд и на ее отца. Тот лишь пожал плечами, так же, как и все остальные. Негромко и уже гораздо серьезнее ответил он. «Или ты думаешь, эти парни тут просто так?» И он кивнул на все еще стоящих в центре площадки парней с цепким взглядом. Но я почему-то понимал, что говорит он исключительно о последних двух, все остальные еще не доросли. Из-за того, что мне захотелось лишь просто посмеяться, я думаю, не менее серьезно отвечаю ему я, что теперь проблем у вас будет еще больше, и немного помолчав, добавляю. И не уверен, что этих парней или тех, что контролируют двор через бойницы и со стороны дворца, будет достаточно, после чего киваю в направлении входа во дворец. Нам необходимо поговорить. Лиир как-то изучающе смотрит на меня, а потом неожиданно переводит свой взгляд на Инаку. А она и правда так прекрасна и смертоносна, как мне о ней доложили. Я усмехнулся. Она еще, тут я хищно улыбнулся, опаснее. Лиир лишь кивнул. «Я понял», — произнес он. «Идемте», — и указал рукой, но не в сторону дворца, а в направлении небольшого домика, стоящего у стены. «Мой кабинет там». Я прикинул, все верно. Больно быстро он тут появился, если до этого находился где-то во дворце. И мы двинулись за ним следом. Столица княжества Лииров. Королевский дворец. Кабинет короля. Некоторое время спустя. «Так о чем ты хотел поговорить? Про то, что тебе нужно создать тропу на окраину княжества, я уже знаю», и он кивнул в сторону магистра. «Но это, как я понимаю, не все. Так для чего тебе это нужно?» Я на пару мгновений задумался, а потом, посмотрев прямо в глаза Лииру, ответил. «Это нужно не мне, а вам, поверь». И, развернувшись, подошел к Тае. Это она у нас отвечала за техническое обеспечение операции, и поэтому все нужное оборудование было у нее. «Дай, пожалуйста, мне портативный визор. Хочу им», и я показал на Лииров, «кое-что показать». «Но», — посмотрела на меня девушка, — «мы же не хотели ничего рассказывать о себе». «Обстоятельства поменялись», — ответил я ей. «Тем более, как я понимаю, не имеет смысла скрывать, кто мы. Нам необходима помощь этих магов, и не только в том, чтобы добраться до форпоста», — и я поглядел на нее. «Они нам нужны еще и для того, чтобы проникнуть внутрь», — и я показал настоящих напротив нас лииров. «К тому же что-то мне подсказывает, что они и сами скоро догадаются, откуда мы. Или ты думаешь, что они не проследят за нами?» Девушка кивнула в ответ и вытащила из своего походного рюкзака плоскую пластину переносного мобильного визора. Я, взяв ее в руки, подошел к столу и, развернувшись к остальным, сказал: «Подходите поближе, кое-что посмотрите». Лииры не очень уверенно подошли к столу, на поверхность которого я положил переносное устройство воспроизведения видеоизображений. «И что мы должны увидеть?» — перевел свой взгляд на меня король. «Пока ничего», — усмехнулся я. «Ведь там еще ничего нет. Я ждал, пока вы подойдете, чтобы активировать это устройство». После чего провел рукой по сенсору включения, и над столом появилось трехмерное изображение того места, куда мы должны были попасть. «Магическая иллюзия», — сразу отреагировал магистр. «Но я не заметил в этом артефакте магии». «Дагал», — сказал ему я, — «вы ничего не заметили по той простой причине, что никакой магии в этом устройстве нет». Глаза магистра изумленно расширились. Теперь он точно был удивлен, ведь до этого он воспринимал все показанное как обычную магию и поэтому не реагировал на все так остро. Я же продолжил. «Так же, как и в нашем оружии», и вытащил бластер, а потом пояснил. «Киная видела, на что оно способно, и как мы им пользуемся. Однако и в нем магии нет, но сейчас не об этом». И я выделил и увеличил нужный участок полученной карты, где отображалось то самое озеро, куда мы и хотели попасть, а также форт пиратов. «Узнаете?» — спросил я, показывая на озеро. «Да», — сразу кивнул Дагал. «Это сюда ты просил создать скрытую тропу». «Верно», — ответил я, — «но наша цель несколько дальше», и передвинул карту чуть в сторону. «Это форт наших врагов». И я упер свой взгляд в короля. «Ты не ослышался. Это наши с вами враги. И поверь, для вас они более опасны, чем для нас». После чего показал видео с небольшим рейдером, патрулирующим окрестности форта. «Что это?» — только и спросил Лиир. «Космический корабль. Тот, на котором можно летать там». И я ткнул пальцем в потолок, а потом веско закончил. «Подобный тому, на котором сюда прилетел и я». Магистр удивленно перевел свой взгляд на короля. Но, к моему удивлению, тот на эти новости отреагировал достаточно спокойно. «У нас в архивах есть записи», — пояснил он свое спокойное отношение к услышанной новости, оставшейся еще со времен древних магов. «Так вот, в них упоминается, что и на других планетах у совершенно иных звезд живут люди. И людьми эти маги называли всех. Я вспомнил эти легенды, которые меня заставляли вызубрить еще в детстве, сразу же, как только увидел ее, и он показал в сторону Инаки. Там было описание подобных ей людей. Их называли калинийскими убийцами, и древние маги говорили о том, что подобные ей — это результат игры каких-то древних богов. По крайней мере, так понял я. Я удивленно посмотрел на Инаку и передал ей суть только что сказанного Лиером. «Никогда ничего подобного не слышала», — сказала она в ответ. «Но на родине мы и правда именуем себя не креатами, а калинийцами. И об этом мало кто знает. Откуда это мог узнать он, я не имею ни малейшего понятия. Но никаких легенд о древних у нас нет, и нет никаких их развалин или следов пребывания». Я кивнул ей в ответ. «Согласен», — сказал я. «Только вот сдается мне, что те древние маги, о которых только что упомянул Лиир, не имеют никакого отношения к тем древним, про которых говорят в Содружестве». «Поняла», — только и сказала Инака. «Чувствуется, что их собственная история девушку мало интересовала». «Ну да ладно, мне главное, что король нам поверил. Вернее, он уже и так знал, откуда мы прибыли». «Хорошо», — кивнув ему, сказал я в продолжении. «Так вот, они тоже со звезд, это пираты и работорговцы. В общем, не слишком приятные в общении люди. И они опасны, но опасны они даже не тем, что могут напасть на вас, хотя и это уже довольно скоро произойдет, а тем, что могут навести на эту планету других, более опасных существ, которые ищут вас и подобных вам». «Людей?» — посмотрел на меня Лиир. Я ему жестко усмехнулся. «Магов!» и, заглянув в глаза, веско добавил. «Магов, таких, как любой из вас!» и показал на карту. «Сейчас они тут!» и я постучал по изображению здания. «Только развернули свой форпост, еще не начали патрулирование местности. Однако скоро уже доберутся до вас. На это им потребуется меньше часа. Они уже контролируют всю планету. Есть те, кто хочет помочь вам. Но для того, чтобы они смогли это сделать, мы со своей стороны также должны кое-что сделать». Лиир стоял молча, а потом перевел свой взгляд на меня. «Мы хорошие маги и воины. Почему ты уверен, что они справятся с нами?» Я поглядел королю в лицо. «Чтобы уничтожить этот город, им потребуется не больше пары минут. Правда, это если они решат оставить тут после себя выжженную пустыню, на которой сотни лет никто не сможет жить. Ну, а если все-таки им будут нужны рабы, то тут у вас есть шанс, и то только до тех пор, пока с вами будут воевать лишь люди». «А кто это может быть еще?» — удивился магистр. «Машины, механические големы, на которых не действует магия, которых нельзя убить вашим оружием, которые не устают, не слабеют, которые всегда выполняют поставленную им задачу. Вы сможете их задержать или даже, возможно, уничтожить некоторых из них. Но когда их будут сотни, вам останется только отступать. Они не боятся ни огня, ни воды. На них не действует смерть. Это железо, которое выполняет приказы тех, кто руководит им. «Понятно», — протянул отец Скинаи, пораженно смотря на нас. «И вы учтите, — добил я, — что вооружены они будут, как ваши самые сильнейшие маги, и защищены также». Отец малышки Литаки, которая тоже стояла тут, поднял на меня тяжелый взгляд. «Да, я понял о той угрозе, что они представляют». Я усмехнулся. «Ты, похоже, не услышал самого главного, что я сказал». И я поглядел ему прямо в глаза. «Они не так опасны по сравнению с теми, кто придет вслед за ними». И я оглядел всех лиеров. «Ведь им нужны вы, и только живыми». «Но зачем?» — посмотрела на меня Киная. «Каждый из вас — это мощнейший источник силы», — спокойно пожал я плечами. Но они не поняли моего сравнения, а поэтому я продолжил. «Вы нужны им как источники силы и энергии, как магической, так и жизненной. Они маги и, возможно, даже сильнее вас, но главная их сила в том, что они могут развивать свою мощь за счет поглощения чужой силы». И я вновь поглядел в лица лииров вашей силы и энергии. Поэтому, как только они узнают о том, что вы тут, вас не спасут ни ваша магическая сила, ни ваши умения магов. Рано или поздно они истребят всех. Они уже делали подобное, и не раз. Им нужны такие расы, как ваша. Вы станете их вечными рабами. Присутствующие пораженно смотрели на меня. Тут меня подергала за руку Литака. «Я не хочу этого», — серьезно сказала она. «И ты не хочешь. Именно поэтому ты тут, да?» «Да», — кивнул я ей в ответ. Девочка посмотрела на меня, а потом почему-то на Кинаю. «Он такой же, как и мой брат. Не зря мы именно ему отдали его суть и его дар». От этих слов маленькой девочки глаза Кинаи стали не просто огромными, они заняли половину ее лица. Но девочке было этого мало. «И он принял его дар, ведь он...» И малышка подергала меня за палец, будто проверяя правдивость своих слов, «до сих пор жив!» А потом, будто ничего только что не произошло, снова вернулась к прерванному со мной разговору. «Ты сказал, что нам кто-то готов помочь?» «Да», — подтвердил я свои же слова. «Есть такие люди». «Но почему они хотят это сделать?» — спросил у меня отец малышки. «Почему?» — прошептал я и оглядел лииров, задержав свой взгляд на Кинаи, все так же огромными глазами смотрящий в мою сторону. «Наверное, потому», — ответил я королю, — «что они так же, как и вы, лииры». «Ну, и я поглядел на них вновь. Это вы, сполоты!» «Так они себя называют». «Сполоты, сполоты!» — забормотал отец Литаки. «Где-то я это уже слышал». А потом он хлопнул себя по лбу. «Так это же те из нашей расы, кто когда-то давно ушел отсюда с древними магами. Куда они делись, нет никаких упоминаний. Только то, что они ушли вместе с ними, как и представители других рас, что тогда жили здесь. Например, и он указал на Инаку, такие, как они. И они вроде когда-то давно тоже жили здесь, хоть эта планета и не была их родиной. Но, как было сказано, они ушли все». Они всегда были стражами магов. Вот, кажется, и разрешился давно интересующий меня вопрос о месте происхождения сполотов и некоторых других рас. Только бы знать, каких эта планета и была их родиной, возможно. Это я и сказал. «Возможно», — произнес я, — «не подтвердить, не опровергнуть этого уже никто и никогда не сможет. Но то, что вы одна и та же раса, это точно». И они хотят взять вас и всю эту планету под свою опеку. Но, кроме того, у вас есть общий враг. Не тот, что уже обосновался тут, а тот, что может прийти вслед за ним. Я разговаривал с представителем сполотов. Защита прибудет скоро, через несколько дней. Но чтобы о вас не стало известно до этого времени, необходимо устранить ту опасность, что сейчас более реальна. И я постучал по изображению форпоста. «Через несколько часов сюда прилетят наши друзья», и я показал на себя и настоящих позади меня девушек. «Но они не смогут ничего сделать, пока тут стоит это здание. Вернее, даже не так. Пока им управляют враги. Поэтому нам необходимо перехватить контроль над этой крепостью, которая прикрывает весь этот материк. И нам необходима помощь, но не только в том, чтобы быстро добраться туда, но и в том, чтобы попасть внутрь. «И как вы собираетесь это сделать?» — спросил меня король. Я же, глянув на него, усмехнулся. «У тебя много таких, как те двое на площади?» — спросил я. «Достаточно», — сдержанно ответил мне Лир. «Мне необходим примерно десяток таких, как они», и, поглядев ему в глаза, добавил, «а также еще один десяток женщин, таких, как те две переодетые, что контролировали молодняк внизу. Только теперь они будут в той одежде, что еще больше будет подчеркивать их достоинство». «Ты готовишь ловушку», — уверенно сказал Лир. «Да», — кивнул я. «А почему ты уверен, что они вас просто не убьют?» Я усмехнулся. «Они приползли сюда за наваром и прибылью, а не умирать просто так. Им нужны деньги, так что постарайся найти мне тех, в ком будет как можно больше магических способностей». И немного подумав, я еще раз усмехнувшись и подмигнув ему, добавил. «Нет, они нас не убьют. Максимум, что они сделают, это покалечат нас. И то не всех. Девушкам и женщинам это не грозит. Они более ценный товар». «Понятно», — произнес отец малышки и король Лиров. «Инако», — тем временем обратился я к Криатке, «вам придется вернуться назад на побережье. Я попрошу, чтобы Лииры организовали для вас туда еще одну тропу. Вы заберете наш бот и улетите. Вам нужно будет перехватить наших на подлете к планете. Они должны знать, как мы будем действовать. И главное, они не должны никого выпускать отсюда. Все, кто взлетает, это враги. Ты поняла меня? Передашь?» «Да», — посмотрела на меня девушка, а потом, подойдя ближе, спросила, «почему мы не пойдем с тобой?» «Вы другие», — ответил я ей. «И обнаружив вас, пираты не поверят, что это местные. К тому же у меня какое-то плохое предчувствие от того, если с отрядом будет кто-то из вас, нас сразу раскроют. Не знаю, чем это вызвано, но я в последнее время предпочитаю доверять своей интуиции». «Хорошо, я поняла», — кивнула мне девушка, а потом резко перешла на совершенно иную тему. «Почему это сполодка?» Видимо, Инаки было так проще говорить о Лиирах. «Уже достаточно продолжительное время смотрит на тебя этим странным взглядом. Что ей сказала та маленькая девочка, когда подошла к тебе?» «Хм, Инака все заметила и на все обратила внимание. И что ей ответить?» «Это девочка, которую я спас когда-то, и я показал на Литаку, дочь местного правителя. Это он», и я кивнул в сторону короля, которого я тоже спас. «Так вот, они не хотели оставаться в долгу у человека. У них это не принято. Но они никак не могли отблагодарить меня в той ситуации. И они отдали самое ценное, что у них было на тот момент. Я не знаю, что это такое, но они называли это даром. Причем даром с большой буквы. И он ранее принадлежал погибшему брату девочки. Так вот, малышка, когда мы прощались, передала его мне. Он должен был что-то сделать, но, похоже, не сделал. А, возможно, и сделал, не знаю. Но это произошло, и тогда мы расстались. Я даже не знал, встретимся ли мы с ними вновь. Но сегодня мы встретились не только с ними, но и с ней. Эту девушку с полотку зовут Киная. И она была женой того, чей дар мне и передали. Вот об этом ей и сказала девочка. Зачем она это сделала? Что это может означать, я пока не знаю. Но так и есть. Я хотел потом поговорить об этом с ними, но не сейчас». «Хорошо», — кивнула Инака. «Я поняла тебя». И она на пару мгновений замолчала. «Только знаешь, у нас есть поверье, что если переселить душу воина в другого, то если они смогут принять друг друга, это сделает их сильнее». «Возможно», — кивнул я. «Девочка так и сказала, что дар принял меня, или я принял дар, и он меня не убил». Инака молчала. «И она его жена?» — негромко повторила она. «Того, чей дар внутри тебя». Я кивнул. «Не знаю, к чему клонит Криатка, но, похоже, для нее это имеет огромное значение». «Удачи тебе», — неожиданно спокойно произнесла девушка и, потянувшись вперед, поцеловала меня в губы. «И помни, ты принял не только его дар, тебе принадлежит и моя душа». И девушка, под изумленные взгляды Лииров и Пиирок, еще раз поцеловала меня, а потом повернулась к пораженно смотрящей на нас Кинае и, спокойно глядя ей прямо в глаза, тихо, но при этом очень твердо сказала: «Я тоже его жена». И вот не знаю, но у меня точно сложилось впечатление, что эти ее слова поняли тут абсолютно все, хотя и сказаны они были на стандарте. Минуту затянувшегося молчания прервал вопрос Лиира, отца малышки, который решил вернуть нас в более конструктивное русло. «Я так понимаю, ты пойдешь с ними», и он посмотрел на меня. «А они», и Лиир показал на девушек, «останутся тут?» «Да», — просто кивнул я. Он пригляделся. «Никто не поверит, что ты командир моих бойцов. Ты другой и слишком отличаешься от нас. К тому же в тебе нет ни капли магии. А это, как я понял, и должно послужить основной приманкой и поводом для сохранения их жизни». «Все верно», — согласился я с ним. «А потому я буду там в совершенно ином качестве». «И каком же?» — спросил у меня Лиир. Я еще раз усмехнулся. «Буду тем, на кого меньше всего обратят внимание, и кого уж точно не будут опасаться. Я буду рабом».